Воевода Колычев на коленях подполз к царскому месту. «Целуй мне сапог», — приказал царь. Воевода схватил в обе руки царский софьяновый узконосый сапог и стал покрывать его поцелуями. «Помилуй, государь, невиновен я, помилуй!» Царь Иван ударил воеводу сапогом в лицо. Вылетели зубы, пошла кровь. «Еще целуй, пуще целуй!» Обливаясь слезами и кровью царский сапог, воевода целовал его. А вот земские говорят, царь посмотрел на опричников, что терпежу им от царя не стало. Врете, русский человек все стерпит. Посажу земцам татарина, и его будут любить, как меня любят, и сапоги ему будут целовать. Гриша, — обернулся он к Малюте Скуратову, — как ты скажешь, повинен Ивашка Колычев в измене? Повинен, великий государь. А ежели повинен, — глаза царя засверкали, голос сделался еще пронзительнее. Он обернул голову и посмотрел на Василия Колычева. «Велю тебе, нашему верному слуге Васютке, казнить изменника. Дайте ему топор», — приказал царь стражникам. «Ты поклялся быть мне верным?» Василий Колычев побледнел. Он молча взял из рук стражника боевой топор широким лезвием и длинной ручкой. «Что же, исполняй приказ!» Царь часто задышал, не спуская с него глаз. Воевода Иван Колычев поднялся с колен и повернул залитое кровью лицо к сыну. «Великий государь!» — с отчаянием в голосе произнес Василий. «Невиновен мой отец, он правду говорит. Гвоздарев мать спьяно поносил, отец и велел его с крыльца скинуть. И он, Гвоздарев, напраслину на моего отца показал, со зла солживил». В горнице воцарилась мертвая тишина. Лицо воевода Ивана Колычева просветлело. Он с любовью глядел на сына. «Не хочешь царскую волю исполнить?» — грозно спросил царь. «Клятву рушишь». Василий отбросил топор и рухнул на колени. «Вели казнить меня, государь, но против правды я не пойду. Казнить своего отца безвинно не стану». Царь Иван поднялся с кресла. «Добро. Гриша, возьми Колычевых сына и отца, да разберись с ними. Расскажешь вечером, кто прав, а кто виноват». «Постой-ка», — царь задумался, — «ведь князь Мстиславский сказал, будто я должен остерегаться рынду из рода Колычева». «Что за притча? Ты ведь Колычев?» «Колычев, великий государь». «Загадал мне загадку князь. В изощренном мозгу царя возникла новая мысль. Эй, Гриша, где старик Неждан? У меня под рукой, великий государь, позвать сюда». Сановные опричники с любопытством смотрели на царя Ивана, на младшего Колычева, стараясь понять, что должно произойти. Время шло. Царь Иван нетерпеливо поглядывал на дверь. Наконец она распахнулась, вошел Малюта Скуратов и с ним маленький старичок с белой бородой и длинными усами. Увидев царя, старичок бросился ему в ноги. «Встань, Неждан», — сказал царь. Дворецкий боярина Федора поднялся. От страха он едва стоял. Воевода Иван Колычев, увидев Неждана, застыл, словно деревянный, не сводя глаз с его бледного лица. «Поведай нам», — продолжал царь спокойно, — «видел ли ты этих людей в охотничьем доме?» Он показал пальцем сначала на отца Колычева, потом на сына. Неждан сразу узнал Василия Колычева. «Сей юноша поклялся убить тебя, милостивый царь», — дрожащим голосом произнес он. «И ты, господине, был там!» Шагнул он к Колычеву отцу и научал юношу быть цареубийцей. «Мы с сыном должны умереть и своей смертью спасти остальных», промелькнуло в голове у Ивана Колычева. «Трудно быть честным у Малюты в застенке». Не успел старик Неждан произнести последнее слово, как Колычев отец выхватил из-за голенища острый длинный нож, кинулся к сыну и всадил ему в сердце. Тем же ножом он перехватил себе горло. «Взять их живыми!» — крикнул царь. — Лекари сюда! Но было поздно, все произошло так быстро, что никто не мог помешать. «Они мертвы, великий государь», — осмотрев тела, доложил прибежавший на зов лекарь Лин Цзэй. «Разрубить на куски изменников и выбросить собакам, — тяжело дыша, — сказал царь. — Что ты еще слыхал, Неждан? Боярин Федоров, воевода Полоцкий, говорил про твою милость, будто ты не царского прирождения, а будто ты... «Знаю», — прервал царь Иван. Когда из горницы вышли все, кроме главных советников, боярин Алексей Басманов обратился к царю. «Великий государь, не идет на убыль измена, а разрастается. Слых по Москве пошел, будто князя Владимира Старицкого на твое место бояре норовят посадить.